Глава 4. Сумеречная зона. Магусаи, шарлатаны, недоучки. Геллерт был в бешенстве. За все время их знакомства Рис впервые видел такое сильное проявление эмоций мага. Он даже не собирался их сдерживать. Мерзавцы. Лаборатория, видите ли, занята более насущным. Золото вы там делаете, господа маги. Золото. Все помыслы о нем. О, Урсон, Урсон, как же ты был прав, мой покойный друг. Как же ты был прав. Он метался из угла в угол, как зверь в клетке. Сборище жадного сброда. Стадо баранов. Они были в доме его нового учителя. Вполне достойное убежище мага. В меру просторное и в меру скромное. Не убогое жилище, но и не роскошный дворец. Всю дорогу до дома Геллерт прошел молча, с лицом не выражавшим ничего. Однако Рис чувствовал его бешеную злость. Он кипел. В доме маг позволил себе выплеснуть гнев. Ругательства так и слетали с его языка, значений половины которых Рис не знал. «Прости, мой юный друг, я вне себя от возмущения, как они отнеслись к тебе и к моему ученику. Все, я взял себя в руки». «Нет, ну правда, их место на рыночных площадях и придорожных трактирах, как говорил один наш общий знакомый, клянусь силой, он был прав». По правде, Рис не мог взять в толк, с чего вдруг Геллер так взъелся на совет. Неискушенный в политике и во взаимоотношениях магов с себе подобными, он не видел причин так на них сердиться. Геллер, напротив, был доков в подковерной борьбе и знал всю подноготную. Взявшись быть учителем в магии, Геллерт вынужден стать учителем и в этих вопросах. Он объяснил мальчику причину своего гнева. С точки зрения правил гильдии, поведение магов считалось оскорбительным. Более оскорбительным, если бы они не пустили Геллерда на совет с его тотемом Бесаэро. Отказать могущественному магу в помощи – крайне возмутительный поступок. Гильдия создавалась с целью объединения магов в одно сообщество для взаимной поддержки. «Видишь ли, мой юный друг, нынешний состав совета состоит из весьма недостойных магов. Как ты помнишь, полтора десятка лет назад погиб последний из известных на сегодняшний день дважды рожденный, а с ним еще несколько сильных чародеев. Некоторые из них были одаренными. Прости, учитель, позволь задать вопрос». С уважением, какое полагается оказывать наставнику, спросил Рис. «Спрашивай». «Что значит одаренный? Что такое дважды рожденный, мне понятно. Это маг, который убил дракона». «Когда дракон умирает, — принялся объяснять Геллерт, — по собственной ли воле или его убивает сильный воин, не умеющий справиться с потоком, сила вырывается и по каким-то неведомым нам законам переселяется в рождающегося в этот момент младенца». В него бьет молния, но не убивает, а одаривает. Рождается маг. Дракорожденный или, как говорят, одаренный. Все эти случаи становятся известны, поскольку простолюдины не умеют хранить такие секреты и рассказывают всем подряд, подвергая свои одаренные чада большой угрозе. А если случится подобное в знатном семействе, то родителей распирает чувство тщеславия. И это тоже всегда становится достоянием общественности. «А точно известно, что последний дракон погиб 600 лет назад? Может, какой и выжил и живет до сих пор?» Вопрос Риза не был праздным. «Нет, и это точно известно. И почему, — спросил мне, — понятно. Нет, ты не драконорожденный». «Учитель?» — Риз поразился, что Геллер успел ответить до того, как он сформулировал вопрос. «Как ты догадался о моих мыслях?» «Послушай, мастер Риз. Меня вполне устраивала та форма общения, какая была у нас с тобой раньше. Да и учить тебя мне хоть и есть чему, но не так уж и нужно. Ты со временем и сам до всего дойдешь. Предлагая стать тебе учителем, я всего лишь предоставлял свое покровительство. Здесь, в Массале, трудно без опеки. Так что продолжай обращаться ко мне, как до всего этого. На совете я просто спас тебе жизнь». «Я очень тебя...» «Пустой!» — отмахнулся маг. «У меня, как ты знаешь, на тебя свои планы. Будет еще время отблагодарить. А что до твоего вопроса? Я уверен, что с твоим рождением связано какое-то знаменательное событие. Я прав, не так ли?» «Да», — подумал Рис. «Но стоит ли говорить об этом Геллерду? Возможно, маг и спас ему жизнь. Но что, если он преследовал свои цели?» «Я упрощу тебе задачу», — продолжил маг. «Понимаю, ты всего опасаешься, но послушай доброго совета. Уж если тебе дали понять, что знает твой секрет, глупо запираться. Предположу, что сразу после твоего рождения в тебя ударила молния, так?» «Вижу, так. И родители тебе этого не говорили. Но в возрасте 10 лет Урсон взялся якобы тебя учить, а твои несчастные родители поверили ему. Да так, что и запечатанного слова не спросили. Так?» «Не совсем. Отец ничего не знал. Мама рождала меня в одиночестве, даже повитухи не было. Она думала, что я родился мертвым, пока в меня не ударила молния. Мама рассказывала, что я при этом смеялся, и это был самый прекрасный момент в ее жизни. И никому ни слова про молнию, только единожды промолвилась мне и очень просила тоже никому не говорить». «Ясно», — Геллерд, понимающе кивнул. «Как мать, она не желала для тебя судьбы мага. Хотела бы, чтобы ее дитя осталось простым человеком. Я ее прекрасно понимаю. Но тогда как ты очутился у Урсона?» «Меня...» Рис снова вспомнил страшный день. «Меня продал отец по праву первой крови». «Понятно», — задумчиво произнес Геллерд. «Он упертый. 10 лет тебя искать, знаешь ли, тяжелая работа». «Ты думаешь, он обо мне знал?» «Думаю, о тебе знали или догадывались многие. Не все верили в твое существование, вот как я, например». «Ты не верил? Но во что?» «В то, что такая сила может уместиться в одном теле. Азар после 6-го дракона стал богом. Хотя, я думаю, это произошло значительно раньше». «Какая сила?» У Риза кружилась голова от обилия внезапно свалившейся информации. «У меня?» «Но не у меня же». «Конечно, у тебя. Ты просто еще не вполне осознаешь всю ее мощь, но ее уже достаточно, чтобы заставить паниковать весь совет гильдии». «Подожди, подожди». Рис дышал так, будто пробежал 1000 ярдов. «Ты хочешь сказать, что я столь же силен, как и Урсон?» «Нет. Я хочу сказать, что весь совет и мы с Урсоном вместе взятые ногти твоего не стоим. Смею предположить, что не всякий дракон с тобой сравнится по силе». «Но как? Как такое возможно? Не знаю. Но факт остается фактом. Ты самый могущественный маг в мире. И самый необычный». «Поясни». «А то ты не знаешь. Сказки мне рассказывать не надо. БСРО ты делать не умеешь. Да он тебе и не нужен». Рис молчал, ошеломленный. Сама мысль стать магом, озвученной когда-то Урсоном, привела мальчика в трепет, а теперь... Теперь он самый могущественный маг. Разом не торопился это принять. Его трясло от возбуждения. «Поэтому Урсон и хотел меня убить? Боялся, что я стану сильнее?» «Думаю, что нет. Он хотел завладеть твоей силой. Кстати, расскажи, как он погиб». Мальчик неторопливо рассказал Геллерду и о сложившихся с Урсоном отношениях, о предательстве учителя и о самом поединке, опустив подробности, касающиеся его друзей. Магу он не доверял. «А ты хитер, мастер Рис. Я тебя даже зауважал. Ты куда мудрее, чем кажешься. Получается, твой... А зная Урсона и к его склонности к дурацким ритуальным действиям, рассказ в совете был правдой. Красиво ты их провел, ничего не скажешь. Вот так и обманывают магию крови. Но они все равно бы тебя убили, пока ты юный и неопытен». «Зачем? Что я им сделал?» «Ну, как минимум, ты конкурент. Став опытнее, осознав сущность, вполне возможно, захотел бы занять место одного из них, а то и вовсе разогнать эту богадельню. Они же не маги. Знаешь, чем они озабочены в первую очередь?» «Золото?» — предположил Рис. «Ну, куда ж без него. Но в первую очередь их интересует власть. Эти магусаи забыли Древний Завет. Маг не должен касаться власти. Она губит мага увереннее, чем сотни женщин. Маг должен заниматься магией. Ульрих стремился к ней, но лишь потому, что это был кратчайший путь к достижению его цели. А какая у него была цель? Могущество. Ульрих, несмотря на все свои недостатки, был великий ученый и моралист. Жизнь мага для него была священна. На простой люд это, правда, не распространялось. Гильдия была призвана сохранить в первую очередь магов и, по возможности, предотвратить рассеивание силы. Это как? Вот смотри, ты получил силу, а твоя матушка, храни ее Азар, решила умолчать о ней. И ты не стал магом и умер простым человеком. Куда сила денется, какая была в тебе? Не знаю. Вот, сила дробится и рассеивается. Как, насколько, по каким принципам, никому не понятно. И рождаются такие, как я или Урсон, сразу несколько. Таких называют природными. А если и природный не выберет путь мага, то и его сила рассеется, и родятся такие, как Заларитар, Мугусаи, который является главным потребителем услуг охочих. Да только это еще больше усугубляет ситуацию. Как правило, охочий не до конца извлекает из мага силу, а его самого убивает как свидетеля. Сила еще больше дробится, и тогда мы имеем кучу студентов гильдии. Это спасает сил, но у таких, как наши студенты, мало шансов стать настоящими магами. Если так будет продолжаться, лет через 500, все люди будут обладать малой толикой силы, но ни силы, ни воли как таковой у них не будет. И магия попросту умрет. Кстати, что касается воли, эту сторону тебе еще предстоит освоить. Я же не просто так водил тебя к Гюльзар. Геллер заговорчески подмигнул Ризу и продолжил. Ульрих хотел могущества и преуспел бы в этом, если бы мог совладать с рудой. Он покупал ее тоннами. Ему были безразличны источники поступления денег, главное купить как можно больше. Он работал над извлечением из нее силы и не просто так тратил время на изготовление золота. Золото обращал в руду. Руда. Вот что его привлекало. С ее помощью он хотел стать богом. Не повезло. Злые языки утверждают, что взрыв подстроил Азар, чтобы богохульник, посягнувший на его место, был повержен. Думаю, это полная ерунда. Как считаешь, настоящему богу есть дело до смертных? Это была одна из любимейших тем для размышлений маленького мага. Ни с кем до сего дня он не разговаривал об этом. Даже Урсон пресек подобное в самом зародыше. Не наказал, не упрекнул. Только дал понять, что таких разговоров в его башне не будет. Но сейчас... Сейчас Риза занимали более приземленные темы. Например, его дальнейшая судьба. «Соглашусь с тобой. Но мы отклонились. Скажи...» Риз глядел магу прямо в глаза, не мигая. «А ты знаешь, откуда у меня сила?» Геллер глядел на мальчика и улыбался. Улыбался так, что слезы выступили на глазах. И, не выдержав, коротко рассмеялся. «Ты же что ж...» «До сих пор не догадался?» «Я не понимаю тебя». «Сколько тебе лет, мальчик?» Риз пожал плечами, он не скрывал свой возраст. 14. И что?» «А что произошло 14 лет назад?» «Подумай». Геллер продолжал улыбаться, пристально глядя на мальчика. «Ну же!» И тут до Риза дошло. «Ты думаешь, гибель Ульриха?» «Заметь!» Не только его одного. Взрыв убил еще 11, далеко не последних. И все досталось тебе. Существует, конечно, шанс, что есть еще 1-2 тебе подобных, но пока о них ничего не слышно. Похоже, ты единственный счастливчик. Подожди, подожди. Рис молитвенно сложил ладони у лица. Хватит пока. Геллерт, мне надо осмыслить все услышанное. Понимаю. Не каждый день слышишь о себе подобное. «Скажи, а в Совете это знают?» «Вряд ли. Мозгов не хватит. Хотя...» «Но они меня испугались, когда я сказал о силе Урсона, которая сама вошла в меня». «Все просто. Они поняли, насколько ты силен». «С чего бы?» «Сила Урсона сама, заметь, сама признала тебя хозяином. Значит, ее у тебя изначально больше». Это такие, как Заларитар, Лотос, Сетил и подобные им тянут силы из ловушек охочих, рассеивая остатки по ветру. Зачем обвинять меня в убийстве? Я уже говорил, это не имеет значения. А раздербанить тебя им очень хотелось. Ты был приговорен. И ты, Рис тщательно выделял каждое слово, знал об этом, когда вел меня в совет? Геллер прикрыл глаза, продолжая улыбаться. «Ну, конечно, знал». «Тогда зачем?» «Рано или поздно тебе придется принять чью-то сторону. Даже с твоей силой ты не в состоянии справиться с ними со всеми. Знаешь, что такое Золоритар? Золоритар — это армия. Армия ночных воров, наемных убийц и громил. Цетил — это торговля рабами. Захочет, и его рабы тоже станут его войском. Он прекрасно умеет подавлять волю других, хотя своей почти не имеет. Лотос — нарцисс, влюбленный в собственное мускулистое тело, нежный, как девушка, владеет всеми элитными борделями Масалы и контролирует половину всех остальных. Он в курсе всего, что происходит в Масале, и способен узнать все в пределах империи. И все они мои враги. Теперь и твои. И не думай, что ты мог бы избежать этого. Я просто ускорил события. Так ты со мной? Я должен подумать. С холодом в голосе ответил Рис. Думай, ответишь после сдачи экзамена. Экзамена? Я не буду его сдавать. Будешь, иначе ты их спровоцируешь. Отказ от экзамена будет выглядеть как оскорбление. Не давай им повода. Лучше подумай, что предъявить. Лабораторию я тебе предоставлю. Свою. Рис размышлял недолго. Скажи, а где в Масале можно купить медведя? Запомни, Урсон вкладывал в голову ученика основы знаний. Каждый, будь то эликсир или любое другое магическое действие, в основе своей должно иметь полное понятие и смысл действия. Если ты хочешь усилить, к примеру, ловкость, неважно, свою или чужую, ты должен выбрать нужный предмет в совершенстве, владеющий этой самой характеристикой. У какого предмета ловкость пребывает в достатке? У кошки. Рис сразу ухватил мысль учителя. Она очень быстрая и ловкая. Урсон кивнул. Хорошо. Ты уловил суть. Только кошка не подойдет. Почему? А ты подумай. «Я не знаю», — ученик растерялся. «Может, маленькая?» «Вот теперь молодец», — Урсон кивнул Ризу. «Тела должны быть сопоставимы. Вес кошки должен быть не меньше того, кто будет принимать эликсир. И так касаемо всего. Нельзя сделать из муравья верблюда. А вот из верблюда сделать муравья можно, только это глупо. Ты же не будешь убивать мышь молнии, способной свалить медведя?» Куда денется избыток энергии? Невозможно предугадать. А если в помещении, то даже в тебя самого. Уразумел? Медведь был огромный. Хотя Рис раньше никогда их не видел, лишь на картинке у учителя в библиотеке, и, может, потому он и казался огромным. Во всяком случае, даже втроем они не смогли бы с ним справиться. Он их не видел, и это было удачно. Даже если бы видел, у него были дела поинтереснее. Стоя в воде мелкой речки, медведь ловил рыбку. Похоже, это занятие доставляло ему удовольствие. Он развлекался, наслаждаясь процессом. Когда добыча оказывалась на берегу, бурая туша прыгала, отталкиваясь передними лапами от дна, поднимая тучу брызг. И если Рис мог представить, как радуется Мишка, то он так и нарисовал бы его себе в момент, когда зверю удавалось очередной раз подцепить здоровенным когтем рыбу. Магическая ловушка была заряжена, как и заранее подготовленная звериная яма, сделанная из небольшого овражка. Роксана 2 дня выслеживала медведя, знакомясь с его привычками. Ворон помогал сверху, и только Рис эти дни проводил в праздности. Но тому была веская причина — запах. Запах человека. Медведь обязательно бы его учуял. Теперь колба с крепким алкоголем стояла на уловителе, готовая к приему магической энергии. 8 дней назад, рискуя остаться под обломками разрушающейся башни Урсона, мальчишка забрал ее из подвала зверинца. Риск был оправдан, поскольку раздобыть вторую такую же вряд ли удалось бы в ближайшее время. Ветер играл на стороне Риза и его друзей. Очередь за Роксаной. Настал момент ее выхода. Пробравшись за густыми кустами, растущими вдоль реки, Волчица выскочила прямо в то мгновение, когда пойманная рыбина летела на берег. Роксана ловко подхватила добычу, не дав ей упасть на землю, и, развернувшись задом к медведю, не торопясь, потрусила в сторону притаившегося за ямой риза. Ей вслед прозвучал ужасающий рев обиженного и обворованного медведя. Не готовый терпеть подобную наглость и не желая мириться с потерей добычи, зверь бросился за воровкой. Ловкое бестие шмыгнуло в просвет между зарослями кустарника и перепрыгнуло через яму-ловушку, прикрытую ветками. Разозленный медведь и не подумал, что его всего лишь заманивает и пер на пролом. А тут еще и рис, стоящий на противоположной стороне ямы, размахивал руками, дразня зверя. «За такую наглость надо наказывать», — рассудил медведь, если мог бы рассуждать, но скорее он просто был в ярости. Потерявший осторожный зверь рванул вперед. Подлые ветки подломились, и огромная туша рухнула вниз, оглашая весь лес еще более громким ревом. Пришло время действовать ризу. День подготовки ловушки, 2 дня слежки за медведем, и все ради этого момента. Свирепая зверюга металась по дну тесной ямы, периодически вставая на задние лапы, брызгала слюной и показывала огромные клыки, готовые растерзать любого, но не могла выбраться наверх. Рис стоял на краю и вытягивал из медведя силы. Голубая змейка текла в правую руку мага. Периодически она прерывалась, но раз за разом ему удавалось возобновить поток. Левая направляла силы прямо в уловитель, окрашивая крепкий самогон в кроваво-красный цвет. Медведь продержался 5 минут, не больше. Потом силы начали быстро его покидать. Рев стихал, движения становились медлительными, а голубая змейка сильно уплотнилась. Еще 5 минут, и медведь лежал на дне, обессиленный настолько, что ни пошевелить лапой, ни подать голос уже не мог. Даже моргать ему стало тяжело. Рис решил не добивать зверя. Не стоило без особых причин забирать жизнь. Учитель хотел его убить, а медведь... Медведь просто ловил рыбку. Пусть ловит, но уже завтра. «Ну что, Роксана?» — спросил Рис, спрыгивая во враг с другой стороны хитроумной ямы. «Медвежатины сегодня не будет». Он отодвинул бревно, державшую стену ловушки. «Обойдемся рыбкой». Ну, право, какие могут быть в Масале медведи? Зато в наличии имелись тигры. Для решения экзаменационных работ объект весьма подходящий. Рис ни разу с ними дел не имел, но вряд ли тигровый способ отъема сил сильно разнился от медвежьего. Хозяин тигров был угрюм. Он не лебезил и не заискивал перед потенциальными покупателями, как это делали торговцы на базаре, чем сильно импонировал юному магу. Он никак не мог привыкнуть к этой шумной манере поведения, к обязательному торгу, к неизменной улыбке человека, желающего тебе что-то продать, и к вечному чувству подозрения, что тебя хотят надуть. Этот был не такой, даже внешне. Невысокий, с узкими глазами, худой, жилистый, но физически сильный. Скупой на слова, не пытающийся нахваливать свой товар, он был противоположностью собратьев по цеху. И он очень любил свое дело и свой товар. 2 тигрицы и самец. 3 летки. Для дрессировки не годятся. Взяты 5 лет назад, дикие. Есть молодняк, 5 лет. Вам, господа маги, они зачем? На тотем или БСРО? Продавец смотрел из-под лобья. Ему совсем не хотелось иметь ничего общего с магами, но дела шли не очень гладко, и приходилось идти на договор с совестью. «Нам нужен крупный здоровый самец для магических опытов», — Геллер, сделанным недовольством, разглядывал живой товар. «А он у тебя какой-то облезлый». «Живодеры, значит», — в голосе торговца появилась злоба. «А не жаль изводить зверье понапрасну?» «Мы покупаем, ты продаешь». А для каких целей тебя не касается. Наши деньги — твой тигр. Подожди, Геллерт. Рис стал между магом и узкоглазым. Подожди. Уважаемый, мы, как бы это сказать, Не собираемся покупать у вас тигра. Тогда зачем пришли? Обращение на «вы» не привело к смягчению тона продавца. Нам в некотором роде... Мальчик рукой остановил мага, готового разразлиться. Нужна ваша помощь. Помощь? В чем? Замучить несчастное животное? Нет-нет, ни в коем случае. Рис успокаивающе зажестикулировал. Вы нас неправильно поняли. Мы даже не заберем у вас тигра, но заплатим как за покупку. Торговец заинтересовался, но подозрений не откинул. Мы проведем магический ритуал. Мальчик продолжал плавно двигать руками, показывая всю доброжелательность. Заберем немного силы у вашего тигра? Нет-нет, поспешил успокоить Рис, увидев, как неприязненно воспринял эти слова продавец. Здоровье вашего питомца не пострадает. От силы день-два будет квел и уставший. Покормите, и будет как новый. Обещаю. Не врешь. Торговцу очень хотелось поверить мальчишке. Такой молодой не может так врать. Хотя он маг, а магу веры нет. Рис положил кулак на грудь. Взглянул прямо. Что-то присутствовало во взгляде мальчика такое, что люди ему верили. Узкоглазый тоже поверил. Хорошо. «Я согласен. Но чтоб все при мне». «Конечно. Сейчас и приступим». «Ну как ты работаешь? Как так вообще можно работать?» Геллерт негодовал, причитая. «Тебе предоставлена лаборатория, моя, а ты прямо на улице, в присутствии посторонних. Разве так можно? Купили бы тигра, а ведь мы его купили, судя по тому, сколько я за него заплатил». Привели ко мне и спокойно, слышишь, спокойно сделали свое дело. Чистенько. А ты уверен, что ничего лишнего не попало? Послушай, Геллерт, эта беседа немного утомляла Риза, но с учителем, хоть и номинальным, говорить стоило уважительно. Я такую штуку в лесу проделывал. Причем все отлично получилось. А с тигром потом что? У тебя зверинца же нет. Сдох бы он у нас. Жалко. Чего тебе жалко? «Ничего, а кого? Тигра. Тигра жалко. Да и хозяина тоже. Ты заметил, как он к своим питомцам относится? Продолжи ты с ним разговаривать, как разговаривал, он нам тигра не продал бы. А так и мы при своих, и его тигры сыты. Откормит, глядишь, и кто-нибудь докупит. А то ты прав, больно облезлый. Пусть он и не на свободе, но хоть в зверинце сидеть будет. И мы греха на себя не возьмем». Геллер вздохнул. «Я устал с тобой спорить. Твоя добросердечность когда-нибудь тебя подведет. Учись воспринимать все хладнокровно. Это Масал. Здесь все по-другому. Здесь редко помнят добро и всегда предают, сколько бы добра ты ни сделал». «И ты?» — в голосе Риза прозвучал горечь. «Послушай, если возникнут очень серьезные риски, грозящие мне смертью, не обессудь. Я тебя предам». «Спасибо за откровенность. Это совершенно нормально. Когда встает вопрос, ты или он, вариант может быть только один. Ты думаешь, твои друзья в Сагр не отдали бы за тебя жизнь? Не смеши меня». Арис гулял. Просто гулял по Масалу. В одиночестве. Город ему нравился. Чистотой. В центре и в богатых кварталах. Но даже в трущобах, куда он, несмотря на рекомендации Геллерда туда не соваться, заглянул, куда меньше мусора, чем на площади Сагарна. Изысканные формы домов, купола святых мест, арочные мосты над улочками между вторыми или третьими этажами, фонтаны, к сожалению, не работавшие сейчас ночью, ажурные узоры декоративных заборов городских садов и сами сады с цветами и плодовыми деревьями. И запахи. Запахи ночного Масала. Они были восхитительны. А вот люди здесь ему не нравились. Какие-то неискренние. Если в Сагарне человек, идущий ему навстречу, улыбался или кланялся, то Рис знал, что он сделал ему или его близким что-то хорошее. Здесь же всем всегда улыбались. Просто так. На всякий случай. Все тут казалось лживым. Даже уличный воришка смотрел на свою будущую жертву влюбленными глазами. Рис сам как-то раз это видел. Он хотел поймать пакостника, но Геллер сказал, что здесь так не принято. Но это все ерунда. Рис просто скучал по дому. Дому, который он обрел чуть больше полугода назад, но который стал ему таким родным. Грязный, но понятный Сагарн был ему куда милее, чем чистенький, но чужой по духу Масал. Ему до боли захотелось вернуться. Вернуться к своим, увидеть Грея, обнять сестру. Хотелось, как прежде. Две тени бесшумно перегородили дорогу. В их намерениях можно было не сомневаться. В руке одного появилось что-то сильно напоминающее нож. Другой угрожающе крутанул вокруг кисти небольшую мягкую дубинку. «Значит, будут грабить, а не убивать», — подумал Рис. «Уже лучше». Мальчик начинал прикидывать, кому первому наносить удар. Бежать он не намеревался. Сзади послышались шаги. Стараясь не упускать из поля зрения этих двоих, Рис бросил взгляд за спину. Расклад его не порадовал. Оттуда приближался еще один грабитель. Больше и сильнее остальных. В его руках тоже была дубинка. Учитывая узость улочки, дела у Риза были поганые. Это самая настоящая засада. Теперь и бежать некуда. Мальчик незаметно подтянул из рукава спрятанный кинжал. Кричать стыдно, да и бесполезно. Радушно и дружески улыбаясь при свете дня на базаре, те же люди ночью очень крепко спали. Помощи ждать неоткуда. И пузырька нет. И бросить молнию или огонь он не успеет. Надеяться можно только на кинжал. «Привет, цыпленок!» Голос показался Ризу знакомым. «Давно не виделись». Троица неторопливо сходила, сжимая кольцо засады. «Узнаешь?» — спросил Большой. «Похоже, он здесь был главный. Или память короткая?» Грабитель подошел настолько близко, что Риз его вспомнил. Студент, отобравший у него в библиотеке жития. Видимо, разгульная жизнь Масала требовала значительных денег, раз они занялись грабежом. «Вам лучше, детишки, сидеть за книгами и корпеть над решением задач по магии». Рис очень надеялся на пусть скромное, но все же умение обращаться с оружием, «чем пугать прохожих своими игрушками». «Слышь ты!» — злобно прошипел Большой. «Деньги сам отдашь или у трупа прикажешь забрать?» «А что потом? Я же вас всех знаю. Завтра же все трое будете сидеть в яме. В лучшем случае. А вообще-то за убийство мага знаешь, что полагается?» «Ты что, уже маг?» — спросил обладатель ножа. Его физиономия была рожей деревенского простачка. «А ты слушай его больше, он тебе не такое наврет!» Большой замахнулся дубинкой. «Бей его, ребята!» Металлический прут, плотно обмотанный мягкой тряпкой, упал на голову Риза. Вернее, где мгновением до этого была его голова. Мальчишка присел и бросил весь свой вес в ноги Большого. Верзила от неожиданности, выпустив дубинку, замахал руками и, смешно хватаясь за воздух, опрокинулся на спину. Рис перекатился через него, вскочил на ноги и тут же получил дубинкой по левой руке от второго студента. Тот, что был с ножом, глупо переминался с ноги на ноги, не зная, что с этим ножом делать. Рис от боли зашипел и махнул кинжалом перед лицом врага и допустил ошибку. Он сделал шаг вперед. Упавший ранее Большой перевернулся и, стоя на четвереньках, врезал к Ризу кулаком под колено. Мальчик упал. Главарь, не вставая с колен, прыгнул на него. Ударил кулаком в лицо. Не сильно. Рис не стал ждать продолжения, воткнул кинжал ему в бок. Выдернул и ударил еще раз. Но противостоять другим противникам Рис уже не мог. Большой его придавил. В следующий миг студента с дубинкой снесла гибкая тень. Раздался короткий и приглушенный рык, и пятнистый леопард сжал челюсти на его горле. Последний уцелевший незадачливый грабитель бросился на утек. Но хищник не стал его преследовать. Возникший на пути силуэт встретил разбойника кинжалом. Руки несчастного несколько раз дернулись, и тело обмякло. Удар пришелся точно в сердце. «Ты что, следил за мной?» В голосе Риза не было гнева, но и благодарности тоже. Он сбросил с себя тяжелое мертвое тело Большого и начал вставать. «Какого дьявола?» Маг подошел к месту схватки и осмотрел тела. Признаков жизни не обнаружил. «Мы нашумели. Надо уходить. Геллерд помог мальчику подняться. «И как можно быстрее. Я надеюсь, магию не применял?» «Не успел». «Хорошо. Ты весь в крови. Твоя?» «Его». Рис кивнул в сторону Большого. «Валим?» «Ты не ответил на мой вопрос». Рис решил позволить себе немного вина и взялся за ручку кувшина. «Я по поводу слежки. Может, объяснишь?» «Что объяснить? Что ты болван? Мог бы и сам догадаться». Геллерд подвинул свой бокал к мальчишке. «И мне плесни, будь добр». Они сидели в доме мага, уютно устроившись в мягких креслах. В камине весело трещал огонь, от которого, впрочем, не было ни тепла, ни дыма. Имитация. Геллерд любил уют и комфорт. Несмотря на внешний аскетизм, все-таки что-то человеческое в нем присутствовало. «Хочу тебе напомнить, ну так, между прочим, я снова спас тебе жизнь. Не благодари. Это становится доброй традицией. Впрочем, должен еще спасибо сказать за приключение. Давненько не приходилось так охотиться. А что до слежки? Так сразу стало понятно. Меня ты не послушаешься и попрешься гулять по злачным местам. Ищи потом твое холодное тело по канавам. И не пили бы мы с тобой это прекрасное вино». Последнюю фразу Геллерд почти пропел и отсалютовал Ризу бокалом. «Будь здоров, маленький маг».